Номер 60. Меньше народу, больше кислороду. Владимир Владимирович, по телевизору неосторожно показали, что вы опять встречались с Грефом. Душераздирающее зрелище. Речь шла о серийных убийствах. Поскольку вы вряд ли смотрите теленовости о себе, этого никакие нервы не выдержат, расскажу, что увидел и услышал народ. Вы с некоторыми министрами обсуждали проблемы контрафактной продукции, из-за которой Россию не берут в ВТО. В общем, что-то экономическое. И тут министр экономического развития сказал: «У нас огромное количество смертей от употребления контрафактной продукции. Только на алкогольном рынке в год мы теряем около 35 тысяч человек». Вы спокойно что-то ответили, что не важно. Важно, что вы и все правительство остались спокойны. Если властитель впервые слышит о гибели десятков тысяч подданных, он, наверное, подскакивает, вскрикивает «Ах!» или на одну-две буквы больше, а если слышит вторично, то, наверное, кричит «Как? Это убийство еще продолжается?» Но никто не вскрикнул. Деловито обсуждали экономические показатели. Владимир Владимирович, речь, безусловно, шла о массовом убийстве, но обсуждающие этого не понимали, их головы были заняты другими проблемами. Пожалуйста, перечитайте слова, которые вам сказал министр. Только на алкогольном рынке в год мы теряем около 35 тысяч человек. Не на фронте, Владимир Владимирович, на рынке. Слова «только на алкогольном» означают, что еще тысячи людей гибнут на рынке лекарств. А слова «в год» означают, что это не случайность, а стабильность. Значит, на рынке, то есть в российской экономике, постоянно действуют совершенно определенные убийцы. Сколько жертв? По словам главного санитарного врача, смертность от ядовитой водки достигла 42 тысяч человек в год. По словам вашего полпреда Полтавченко, 50 тысяч. Мы как на войне, даже не успеваем толком считать павших. Если 50 тысяч диагностировано и попало в статистику, то смело увеличивайте вдвое. Не всех же мертвецов изучают эксперты. Еще по меньшей мере 100 тысяч отравляются, но не умирают, становятся инвалидами. Знаете, это даже с экономической точки зрения очень невыгодно. Это ж помирает народ трудоспособного возраста. Отравленные, но выжившие плохо размножаются. Если дети у них и появляются, то часто больные. Это опять невыгодно. Но это невыгода для тех, кто будет жить потом. А для тех, кто сегодня зарабатывает на траве, это безразлично. Бедные похороны вряд ли стоят меньше 20 тысяч рублей. 50 тысяч покойников – миллиард рублей. А вдруг продавцы отравы и продавцы гробов – это одни и те же физические лица? Мы же с вами на рынке, Владимир Владимирович. Там умеют считать доходы. Храните ли вы нашу переписку? Знаю, что некоторые ваши служащие бережно вырезают каждое письмо, складывают в особую папку. Не хочется думать, что будет, когда она переполнится. В июле 2004 года в письме под названием «Поле чудес» говорилось, эксперты утверждают, что в аптеках до 80% лекарств – подделка, а ведь это смерть. Плохой бензин – большой вред для автомобиля. Портятся свечи, моторы. Продавцы плохого бензина лишают нас денег, но это всего лишь воровство. А плохая водка, плохие лекарства – это воровство, но это еще и убийство. Иногда медленное, иногда быстрое. Стакан сивухи и до свидания. Видите? Годы идут, а убийцы продолжают работу на рынке. За эти годы погибли сотни тысяч. Больше, чем унесла война и автомобильные аварии. Заметьте, кто разбился на машине, часто сам виноват, не справился с управлением, был пьян и так далее. Кто погиб на фронте, думал, что выполняет воинский долг, а тот, кто умер от фальшивой водки или фальшивых лекарств, он совсем не виноват, он не собирался умирать. Его убили. Представляете, эти десятки тысяч жертв сначала заплатили убийце за свое отравление. Стопроцентная предоплата собственного убийства. Такого идиотизма даже в бульварных романах не встретишь. Контрафактная продукция – это нечто, сделанное без лицензии, с нарушением авторских прав. Когда министры говорят о смертях от контрафакта, они путают нарушение авторских прав и убийство. Это разные вещи. Даже в Уголовном кодексе это разные статьи. Есть старый анекдот. Картежник сделал ужасно неправильный ход и умер от инфаркта. Его партнеры идут за гробом своего товарища, один другому говорит, если бы покойник пошел с пики, было бы еще хуже. Понимаете, Владимир Владимирович, это очень смешно. Человек умер, а они продолжают анализировать расклады. 13 апреля 2006 года.